Аксиома возврата – это единственная рабочая схема возврата любой женщины. Звучит она так. Делая что-то, чтобы вернуть женщину, ты никогда ее не вернешь, а лишь еще дальше отдалишь от себя. Повторю это еще раз, а ты после повтора поставь аудио на паузу и вдумайся в то, что я скажу. Делая что-то, чтобы вернуть женщину, ты никогда ее не вернешь, а лишь еще дальше отдалишь от себя. Точка. Вспоминаем все материалы из семинара, из 33 законов и очень четко понимаем, почему так происходит. Женщина – существо эмоциональное, ты – существо рациональное. Абсолютно все любые твои попытки вступать с ней в переговоры, рационально что-то доказывать, в лучшем, самом лучшем случае приведут к тому, что она в моменте будет кивать головой и говорить «да-да», ты будешь думать, что ты договорился, но тут же все будет возвращаться к еще худшему, все вернется туда, где было, все будет разваливаться и дальше. С женщиной невозможно рационально договориться. Ты не можешь вести с ней переговоры. Если ты все еще пытаешься это делать, сидишь и думаешь, что ты делал не так, по словам женщины, ты, сука, тугодум и долбоеб. Ведь я дал тебе столько полезной информации, которую тебе надо было использовать. Нет, ты с ней не договоришься. Нет, не надо слушать то, что она говорит о ваших отношениях. Прими на себя ответственность, что это ты провалил баланс значимости, смирись с ее потерей, и тогда ты немножечко протрезвеешь для того, чтобы осознать, что ничего ты конкретно не сможешь сделать, чтобы ее вернуть. Потому что аксиома возврата женщины говорит, что делая что-то, чтобы вернуть женщину, ты никогда ее не вернешь, а лишь дальше ее отдалишь от себя. Шансы на возврат появляются лишь тогда, когда ты абсолютно ничего не делаешь, чтобы ее вернуть. И в этом заключается парадокс. Другого способа не существует. Но и тут нет гарантии, что она к тебе вернется, если ты будешь ничего не делать. Подумай об этом внимательно. Смотри, единственный способ ее вернуть – это ничего не делать. Но и это не дает абсолютно никакой гарантии, что она вернется. То есть, если ты начнешь что-то специальное делать, изобретать и фантазировать, ты точно провалишь баланс значимости еще дальше, подтвердишь ей то, что ты от нее без ума и мечтаешь, чтобы она вернулась, она от тебя еще больше отдалится. С другой стороны, если ты будешь ничего не делать и создашь дефицит внимания, о чем мы поговорим дальше, она может вернуться. Вернее, если она вернется, то только этим путем и по этой причине. Но, может быть, и не вернется, если ты все уже испортил настолько, что совсем пиздец. Хотя, спешу тебя порадовать, хотя и боюсь, что эта надежда, которую я тебе сейчас дам, все подпортит. Тем не менее, в большинстве случаев, если у вас были долгие серьезные отношения, в которых изначально у вас был хотя бы равный баланс значимости, то все можно исправить. Если изначально ты был в более слабой позиции, скорее всего, то бы пизда. И все, что ты сможешь сделать, это выслушав весь этот курс, принять меры для того, чтобы не провалиться в яму и вылезти из нее, и в следующий раз в такую яму не попадать. Итак, ты либо делаешь так, как я рассказываю, и получаешь шанс на победу, либо проигрываешь. Здесь не дано третьего. Это нам дает следующий вывод. Так что же нам делать? Ведь мы хотим ее вернуть, но делать нам ничего нельзя. Мы будем кое-что делать. Мы будем симулировать бездействие. Мы, вооружившись готовностью потерять, смирившись со страхом, что она уйдет, притворимся, что нам не важно. Настолько, насколько вы можете это сделать, и будем притворяться, что мы ничего не делаем.